«Фиш!» — заорал Коббин. «Ты ублюдок! Ты корвин сын гребаный!» Фиш обернулся, согнул руку в локте и показал им хер. Потом снова взялся за весла. Но не уплыл далеко. На глазах экипажа пророка лодка вдруг подскочила кверху в фонтане воды. Все увидели молотящий по воде хвост и ощетинившуюся зубами пасть огромного крокодила. Фиш полетел за борт, поплыл, вопя в сторону берега, к зеленым кронам кипарисовой отмели. Крокодил преследовал его, но чистокол пневматофоров замедлил преследование. Фиш подплыл к берегу, рухнул грудью на лежащий там валун. Но это был не валун. Гигантская каймановая черепаха разинула пасть и ухватила Фиша за руку повыше локтя. Фиш завыл, заметался, задергался, разбрызгивая трясину. Крокодил вынырнул и схватил его за ногу. Фиш взревел. Какое-то мгновение было непонятно, какая из рептилий завладеет Фишем, черепаха или крокодил. Но в конце концов обоим что-то досталось. В челюстях черепахи осталась рука, с торчащей из кровавого месива белой костью. Остальную часть Фиша забрал крокодил. На грязной поверхности осталось большое красное пятно. Геральт использовал остолбенение экипажа. Он забрал из рук матроса мертвую девочку и вернулся на нос. Отдариобах встал возле него, вооруженный багром. Но ни Коббин, ни кто-либо из моряков не пытались препятствовать им. Напротив, все поспешно отступили на корму. Поспешно. Если не сказать в панике. Их лица вдруг покрылись смертельной бледностью. Скорчившийся у борта Кевин Эртван Влит рыдал, спрятав голову между колен и обхватив ее руками. Геральт оглянулся. То ли подворак зазевался, то ли руль, поврежденный водяным, не слушался, но шлюп вплыл прямо под нависающие ветви и уткнулся в стволы поваленных деревьев. Она этим воспользовалась. Вскочила на нос, ловко, мягко и бесшумно. В облике лисицы. Раньше, когда он видел ее на фоне неба, она казалась черной, истинно черной. Она была не такой. Мех был темным, а кончик хвоста белоснежным, но в оттенках меха, особенно на голове, преобладал серый, скорее присущий корсакам, чем чернобурым лисам. Она изменилась, выросла, превратилась в высокую женщину. С лисьей головой, с острыми ушами и удлиненной мордой. В пасти, когда она была открыта, поблескивал ряд клыков. Геральт наклонился. Опустил тело девочки на палубу. Сделал шаг назад. Агуара пронзительно взвыла, защелкала зубами. Подошла к нему. Парлаги закричал, отчаянно замахал руками, вырвался от Коббина и выпрыгнул за борт. Он сразу же пошел ко дну. Ван Влит плакал. Коббин и моряки, все еще бледные, столпились вокруг Пудварака. Пудварак снял шапку. Медальон на шее ведьмака сильно дергался, вибрировал и дрожал. Агуара склонилась над девочкой, издавая странные звуки, то ли бормотание, то ли шипение. Вдруг она подняла голову, оскалила клыки. Глухо зарычала, в ее глазах загорелся огонь. Геральт не пошевелился. «Мы виноваты», — сказал он. Вышло очень скверно. «Но пусть не станет еще хуже». Я не могу позволить тебе причинить вред этим людям. Я этого не допущу. Лисица встала, подняв девочку. Окинула взглядом всех. Потом посмотрела на Геральта. «Ты встал на моем пути!» — сказала она лающим голосом, но выразительно, медленно выговаривая каждое слово. «Защищая их!» Он не ответил. «У меня на руках дочь», — закончила она. «Это важнее, чем вашей жизни. Но ты встал на их защиту, беловолосый. Я еще приду за тобой. Когда-нибудь. Когда ты уже забудешь и не будешь ждать». Она проворно вскочила на фальшборт, а оттуда на поваленное дерево. И исчезла в зарослях. В наступившей тишине слышны были только всхлипывания Ван Влита. Ветер утих, стало душно. Подталкиваемый течением, пророк Лебеда, выбравшись из ветвей, дрейфовал посреди протоки. Пудварак вытер шапкой глаза и лоб. Раздался крик вперед смотрящего. Закричал и Кобин. Закричали остальные. За зарослями тростника и дикого риса вдруг появились соломенные крыши домиков. Все увидели сохнущие на шестах сети. Желтый песочек пляжа. Пристань. А дальше, за деревьями на мысе, широкое течение реки под голубым небом. «Река! Река! Наконец-то!» Кричали все. Матросы, Петру Коббин, Ван Влит. Только Геральт и Отдарио Бах не присоединились к хору. Молчал также Пудварак, удерживая штурвал. «Ты что делаешь?» — заорал Коббин. «Куда?» «К реке правь! Туда! К реке!» «Не получается!» В голосе капитана звучало отчаяние и бессилие. «Штиль, судно почти не слушается руля, а течение становится сильнее. Дрейфуем, тащит нас, снова несет в протоки. Обратно в болото!» «Нет!» Коббин выругался и выпрыгнул за борт. Поплыл к берегу. Вслед за ним попрыгали в воду моряки. Все. Геральт не смог никого остановить. Отдарио Бах сильным захватом удержал на месте, готового прыгнуть Ван Влита. «Голубое небо», — сказал он. «Золотой песчаный пляж. Река. Слишком красиво, чтобы было правдой. Значит, это неправда». И вдруг картина замерцала. Внезапно там, где только что были рыбацкие домики, золотой пляж и русло реки за мысом, ведьмак на секунду увидел паутину лиан до самой воды, свисающую с ветвей мертвых деревьев. Болотистые берега, ощетинившиеся пневматофорами кипарисов. Черную, вздувающуюся пузырями топь. Море водорослей. Бесконечный лабиринт проток. На секунду он увидел то, что скрывала прощальная иллюзия агуары. Плывущие вдруг начали кричать и суетиться в воде, и один за другим исчезать в ней. Петру Коббин вынырнул, захлебываясь и крича, весь покрытый извивающимися, полосатыми, толстыми, как угри, пиявками. Потом он скрылся под водой и больше не появился. «Геральт!» Отдарио Бах притянул багром лодку, которая пережила столкновение с крокодилом, а теперь придрейфовала к борту. Краснолюд прыгнул в нее, принял от Геральта все еще оцепеневшего Ван Влита. «Капитан!» Пудварак помахал им шапкой. «Нет, господин ведьмак, я не брошу судно, доведу его до порта, несмотря ни на что. А если нет, вместе с судном на дно лягу. Прощайте!» Пророк Лебеда дрейфовал спокойно и величественно, вошел в протоку и скрылся в ней. Отдарио Бах поплевал в ладони и, сгорбившись, взялся за весла. Лодка стремительно двинулась вперед. «Куда?» «На тот плес за отмель. Там река, я уверен. Выплывем на фарватер, встретим какой-нибудь корабль. А если нет, то на этой лодке поплывем хоть до самого Новиграда». «Пудварак». «Он справится, если ему так на роду написано». Кевинард Ван Влит хныкал. Отдарио греб. Небо потемнело. Они услыхали далекий протяжный гром. «Гроза идет», — сказал краснолюд. «Промокнем. Дерьмо дело». Геральт фыркнул. А потом начал смеяться. От всей души, искренне. И заразительно. Потому что через мгновение они смеялись оба. Отдарио греб сильными ровными рывками. Лодка мчалась по воде, как стрела. «Гребешь?» — сказал Геральт, вытирая выступившие от смеха слезы. «Как если бы ты в жизни ничем другим не занимался. Я думал, что краснолюды понятия не имеют ни о парусах, ни о плавании». «Хе, поддаешься стереотипам», —